Эволюция целителя. Сергей Харченко, Сергей Карелин. Читает Сиджей. Глава первая. Идет загрузка. Подождите. Я сделал глубокий вдох. Легкие пылали от соднящей боли, словно кто-то стекловатый в них напихал. Но с каждым новым вздохом боль проходила. Я открыл глаза, все расплывалось в каких-то цветных пятнах. «Если ты, сука, не встанешь, я тебе башку отрежу». Сквозь гул в ушах прорезался чей-то грубый голос. Он звучал откуда-то сверху. Затем последовал удар в плечо. Били, похоже, ногой. «Ну, подъем!» Я завалился на бок, зажмурился и вновь открыл глаза. Взгляд прояснился. Шибануло меня прилично. А теперь? А что теперь? И где я вообще? Это не коридор больницы на Петропавловской. Некая комната, таких убогих нет в том учреждении. Облупившаяся краска на старом деревянном полу, обшарпанные стены с сорванными обоями и побитые жизнью кроссовки перед глазами. «Щегол очнулся!» — крикнул кому-то грубый тип. «Тащи его к столу, быстрее!» — хрипло зарычал кто-то. «Кардан подыхает!» «А ну вставай, лечи твою мать!» Меня за воротник поднял небритый качок и встряхнул. «Бегом!» Я хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. На меня смотрела сальная, небритая и откровенно бандитская рожа. Глаза на выкате, будто пытались прожечь во мне дыру. «Не надо, не стреляйте!» — раздался рыдающий голос. «Мы с Алексеем все сделаем!» Я заметил забившуюся в угол брюнетку в белом халате и с растрепанной прической. Она сжалась в комок на стуле и умоляюще смотрела в мою сторону. А над ней короткостриженный тип, одетый в джинсы и кожанку. У этого типа был пистолет, который он направил на девушку. На ватных ногах я подошел к столу. Точнее, мне помог небритый тип, подталкивая в спину. И как меня угораздило влезть в это дерьмо? Что было до этого? И почему меня называют Алексеем? С кем-то перепутали? Что происходит? Я не... Чужим голосом выдавил я и замер. Голос точно не мой. Сон? Вот только слишком реалистичный. Запах курева, пота и крови был настолько четким, что я не знал, что думать. Может, это розыгрыш? Как-то жестковато. Кому я так перешел дорогу? Попробовал вспомнить. Ничего на ум не приходит. И вообще, я не Алексей, но... Кто? «Захарыч сказал, что ты вывезешь щегол», — прошипел мне на ухо небритый, обдавая перегаром. «Вот и вывози. Не справишься, ляжешь рядом с карданом». На столе я увидел раненого мужика в джинсах и клетчатой рубашке. Причем рубашка уже была разрезана. Огнестрел. Картина была ясна даже для интерна. Пуля попала ему в легкое, неподалеку от сердца. Плохо. Кровь не останавливается. Его надо вести в операционную, где есть оборудование и стерильные условия. Но выбора у меня явно нет. Я повернулся к стоящему возле меня бандиту. Он откровенно мешал, постукивая битой по столу, явно стремясь подтолкнуть к действию. «Отойди от стола, по-человечески прошу», — выдавил я, стараясь выиграть время. «Мне нужно сосредоточиться, и нужна ассистентка». «Чё ты сказал?» — агрессивно дернулся в мою сторону небритый, замахнувшись битой. «Оставь его гвоздь, пусть пацан работает», — остепенил его второй, затем махнул стволом на девушку, указывая в сторону стола. «Иди, помогай». «Ну вперед, чё? Даю тебе последний шанс, Лёша», — набычился небритый, сдавая назад. «Давай». «Твори чудо!» Брюнетка подошла, размазывая тушь по лицу. Затем подвинула ванночку с инструментами. Ножницы, кусачки, пинцет, скальпель. Еще несколько предметов, похожих на ватные салфетки. Не густо. «Нужен антисептик», — взглянул я на нее. «Ох, да, сейчас!» Брюнетка метнулась к шкафчику, доставая оттуда пузырек с белой жидкостью и также быстро вернулась. «Спирт!» Я между тем проверил у раненого пульс. Еле прощупывается. Затем повернул раненого и увидел, что рана сквозная, на выходе нерваная. Но я далеко не опытный врач. Интерн, который только устроился на работу, и как проводить операцию, знаю лишь из учебников. Вроде что-то такое было в теории. Плохо, что голова ватная, ни черта не могу вспомнить. Загрузка завершена. Статус. Ученик. Навык. Нет данных. Анализ задачи. Информация отсутствует. Инструкция. Недоступно. Вот опять эта хрень. Что за игры разума, мать их? Я пытался вспомнить, что произошло, откуда это во мне. Но ответа не было. Мало того, стало только хуже. прострелило такой болью, что я сморщился и на мгновение потемнело в глазах. «Шевелись!» — процедил гвоздь, ударив битой по небольшому шкафчику. «Лёш, приди в себя, наконец!» — процедила брюнетка. «Иначе мы покойники!» «Так, ладно, приступим». Я вновь сконцентрировался, и снова вспыхнула полупрозрачная панель. Теперь я понял, что она возникла в сознании. Ее никто не видел, кроме меня. Библиотека загружена. Инструкция. Операция по зашиванию сквозной огнестрельной раны груди в полевых условиях. Передо мной раскрылась инструкция. Прям как из той книги, которую я держал в руках. Когда я ее держал? Нет, что держал, помню. А вот когда? Сейчас времени разбираться нет. Я принялся за работу. Руки поначалу не слушались, но затем, когда я обработал рану и сделал надрез, словно открылось второе дыхание. Руки перестали дрожать, и появилась какая-то странная уверенность. Я смотрел на полупрозрачный экран, изучал картинки и делал все поэтапно. Осуществил доступ через межреберный промежуток, провел ревизию плевральной полости. Но два крупных сосуда были повреждены. Как я могу их зашить? Имевшаяся в наличии у меня нить была грубой и, понятное дело, не хирургической. Притом игла обычная. Зашивать такой сосуды — чистое сумасшествие. Я сосредоточился на ране. И перед глазами мелькнула нить, какая-то призрачная, но это была нить. Откуда-то я знал, как ее нужно зацепить и направить к первому крупному сосуду. Стоило мне довести ее до места назначения, как нить замельтешила перед глазами. В итоге получился неплохой мерцающий шов. То же самое я проделал и со вторым сосудом. И это безо всякой иглы. Очень странно это осознавать, но я остановил кровь за счет чего-то странного. Ладно, разберемся с этим чуть позже. Сейчас надо довести дело до конца. Брюнетка мне помогала. В этот раз подала салфетки, и я убрал при помощи них скопившуюся кровь. Не знаю, с какого материала сделаны эти салфетки, но справились они со своей задачей быстро, осушив рану. Хорошо, иначе бы пришлось устанавливать дренаж, а здесь явно о нем и не слышали, раз ассистентка не приготовила его заранее. В завершении следовало зашить саму рану. Я вновь попытался вызвать нить, но в этот раз не получилось. Пришлось зашивать, используя обычную иглу и ту самую грубую нить, которая имелась в наличии. Перед этим брюнетка обработала их спиртом. Я наложил более 20 не очень ровных швов. Руки дрожали и плохо слушались. Меня будто выжили досуха, и в голове вновь начало гудеть. Когда операция подошла к концу, я выдохнул. Вновь пощупал пульс раненого. Тот прощупывался лучше, стал более четким. «Все, я закончил», — обратился я к бандитам. Гвоздь подвалил ко мне, уставился на своего товарища на столе. «Ну че, можешь выдыхать», — оскалился он, блеснув парой золотых коронок. «Помоги его поднять, Михей». Два уголовника взяли дружка под плечи и, больше не сказав ни слова, вынесли из комнаты. Руки мои дрожали от перенапряжения, пульс стучал в висках, а голова уже не только гудела, но и кружилась. Я увидел стул в стороне и устроился на нем. «Задача выполнена. Операция проведена успешно. Заработано 50 очков опыта. Бонус за применение особой способности – магические швы, плюс 20 очков опыта. Текущий уровень – 1, 70 из 100». «Так вот оно что! Особая способность! Вот откуда взялись эти нити!» «Но откуда у меня вообще эта способность? Черт ее подери!» «Алексей, неужели ты справился?» «Фух!» — устроилась на соседнем стуле брюнетка. «Нас чуть не убили, и, между прочим, из-за тебя. У меня до сих пор руки трясутся». «Из-за меня?» — удивился я. «А кто начал грубить им? Я, что ли?» — скривилась брюнетка. Затем она подсела ближе и коснулась рукой моего виска. «У тебя кровь. Прилично тебе прилетело», — покачала она головой. «Мне даже на секунду показалось, что тебе тут мудак голову проломил». «Все обошлось», — кивнул я, с трудом улыбнувшись. «Даже шишки нет. Странно. Нормально себя чувствуешь?» «Да вроде», — кивнул я, понимая, что сознание будто уплывает от меня. «Надо отдохнуть. Не помню вообще ничего. Где мы, кто я? Даже твоего имени не помню». «Долбанули тебя сильно, вот и не помнишь. Настюхой меня звать», — растянула улыбку девушка. «Настя, значит, ага», — кивнул я. «А какого черта я Алексей, мне еще предстоит разобраться. Но раз не помню, как меня звали раньше, то, в принципе, сойдет». «Помощник к выходу, к боссу», — показался в дверном проеме Михей, напряженно посматривая на меня. Настя проводила меня испуганным взглядом. «Мы же справились!» — воскликнула она. «Да успокойся ты уже, просто поговорить хочет», — прикрикнул на нее Михей. «Давай, шевелись, крест не любит ждать». Я поднялся со стула, меня качнуло. Брюнетка хотела что-то высказать бандиту, но все же не решилась. Я вышел, снимая белый халат и накидывая его на вешалку у входа. Затем проследовал по коридору за бандитом. Прошел мимо зеркала, бросив в него взгляд, и холодок пробежал по спине. Это был не я, кто-то другой. Волевой подбородок, плечи шире, глаза голубые, а не карие. И тут я вспомнил. Алексей Логинов. Нет, я Владимир Тимошов. Я это точно помню. Да, я точно Владимир, не Алексей. Но почему я не я? Дочитался книжек про попаданцев и сам так вляпался. Вот же ж. Ну а как еще это назовешь? Жил в отдельной квартире, доставшейся от бабки. 3 остановки метро до больницы, в которую устроился после окончания мединститута. На еду вполне хватало денег, что мне продолжали высылать родители каждую неделю. Живи и радуйся, что называется. А затем полез я в щиток на площадке. Свет погас в квартире, хотел пробки проверить. И все, больше ничего не помню. «Алексей, я ведь могу и поторопить», — угрюмо произнес Михей. Я продолжил свой путь до входной двери. В голове бардак от кружащихся мыслей. «Неужели это правда? Меня закинуло в чужое тело? Это не сон?» — ущипнул себя за руку. «Больно. Вот же ж...» Мы вышли на улицу, и Михей указал в сторону черного седана. «Садись на заднее». Я открыл дверь, встретившись взглядом с гвоздем. «Ну что, как головушка?» — оскалился он. «Жить буду», — хмыкнул я, стараясь не показывать, как у меня болит голова. Начало стрелять больно в лобной доле, будто туда кто-то гвозди заколачивал. «Но недолго. Крест вызывает либо когда хочет похвалить, либо когда планирует замочить», — продолжал куражиться гвоздь, когда мы тронулись в путь. «Хвалить тебя пока не за что. Вот и думай». «Гвоздь, помолчи», — резко бросил в его сторону сидящий впереди Михей. «Ну ты сам подумай, чё б кресту вызывать этого сопляка?» Гвоздь положил мне локоть на плечо, и я скинул его руку. «Не приставай к парню, он помог нам», — повернулся к нему Михей. «Просто держи себя в руках, иначе будет, как в прошлый раз». «Да понял я, чё ты вздёрнулся?» — поднял руки гвоздь. Дальше мы ехали молча, лишь из магнитола играл незнакомый шансон. Мужик, чем-то похожий голосом на Круга, пел про побег из тюрьмы. Минут 10 мы были в дороге, а я посматривал в окно. Если это другой мир, то я точно увижу что-то удивительное. Но как ни старался, так и не смог ничего разглядеть. Обычные люди, в привычной одежде, совершенно такие же автомобили. Даже разметка, дорожные знаки и светофоры, как и в моем мире. Может, это все плод моего воспаленного воображения? Эти нити, сообщения, инструкция перед глазами, будто я подсматриваю в книгу. Мои мысли прервал мордоворот, который ждал нас на стоянке перед воротами, за которыми расположился сделанный под старину двухэтажный особняк. «Крест уже нервничает», — сообщил он густым басом. «Все, идем», — выскочил из машины Михей, и я тоже поспешил покинуть салон. Мы прошли в ворота. Я заметил 3 вооруженных автоматами охранников. Они проводили нас хмурыми взглядами. Хозяин дома встретил меня в своем кабинете на 2 этаже, сидя за массивным столом. Крест оказался плечистым, усатым мужиком с трубкой во рту и каким-то одутловатым лицом. Его холодный, равнодушный взгляд заставил меня вздрогнуть. «Присаживайся, Алексей», — предложил он мне табурет у стола. А когда я устроился напротив, слегка нахмурился. «Что это за выкрутасы были, расскажешь? Ты чё, забыл условия? А про долг, который мне торчишь, тоже забыл? Отрабатывать надо, Лёша, усердней». «Я не помню ничего. Гвоздь ударил меня битой», — пожал я плечами, чувствуя, как во рту пересохло. Затем бросил взгляд на бутылку в стороне. «Битой, говоришь?» — заиграл желваками крест. «Ты пей, не стесняйся!» — подвинул мне бутылку воды авторитет, а затем крикнул в сторону замершего в дверях Михея. «Вы чё там, охренели, что ли, совсем? У нас один лекарь остался, и того хотите уработать?» «Захарыч у нас есть», — заметил бандит. «Он ещё сидеть будет неделю как минимум, твой Захарыч!» — процедил авторитет, пыхая трубкой и выпуская клубы сизого дыма. «Да гвоздь не специально, просто зацепился языком с Лёхой, вот и не выдержал», — промямлил Михей. «В чем суть? Почему зацепились?» — обратился он ко мне. «И этого не помнишь?» «Вообще ничего», — признался я, и крест нервно задергал усами. «Алексей требовал нормальные инструменты для операции. «Гвоздь сказал, что брал то, что есть, и пошевеливался», — сообщил Михаил. «Потом ко мне позови», — мрачно сообщил Крест. Затем перевел на меня пристальный взгляд. «В общем так, тебе надо свалить со своей хаты. На нас наехал мамонт. Круто наехал. 5 жмуров и кардан, которого ты резал. Так что вещи собирай и чеши вот сюда». Крест положил передо мной клочок бумаги, на котором я разглядел адрес. «Я не просто так говорю, Алексей. Дело серьезное», — продолжал Крест. «Никому не распространяйся, где ты живешь, понял? И вот еще». Он положил передо мной небольшой пистолет, похожий на ТТ, но обойма чуть длиннее и ствол чуть шире. «Этого не нужно», — произнес я. «Бери, дурак, потом спасибо скажешь», — ухмыльнулся Крест. «Ствол нигде не засвечен. Травмат». Я взял оружие, спрятал его в кармане брюк. «До вечера с Настюхой в лазарете будь. Может, еще кому помощь понадобится», — процедил сквозь зубы Крест, вновь пыхая трубкой. «А после 7 домой и переезжай». «Понял, сделаю», — кивнул я. «Свободен», — холодно добавил Крест, продолжая на меня пялиться, будто что-то разглядел не то. Я вышел в сопровождении Михея, он проводил меня до машины. «Пуля, верни нашего лекаря в лазарет», — наклонился он к открытому окну водилы. «И поглядывай по сторонам». «Понял, сделаем», — густым басом произнес Пуля, покосившись на меня в стекло заднего вида. Он был таким здоровым, что еле помещался в водительском кресле. Мы тронулись с места, водила вырулил из двора и встроил наш черный седан в автомобильный поток. Я же продолжал глазеть на мир за стеклом. Решил поиграть в игру «Найди 5 отличий». И первое, что меня смутило — автомобильные знаки на транспортных средствах. Числовое значение было тем же — 3 цифры. Но вот буквы расположены совсем не так. Размещены они после чисел, а на некоторых впереди странные символы вроде стрелы или меча. Притом вместо региона и российского флага — двуглавый орел. Очень интересно, надо в этом потом разобраться. Отличие номер 2 я заметил пару минут спустя, когда мы проехали оживленный перекресток. Стоило поднять голову выше, как мой глаз выцепил болтающийся в пространстве экран, на котором, конечно же, была реклама. Радостная девушка открывала шкатулку и доставала какие-то мерцающие плоды. «Золотые желуди от Сбера, насладись вкусом, почувствуй жизнь!» Появилась размашистая надпись с завитушками. Даже несмотря на то, что кружилась голова и мутила, мне стало смешно. Сбер — это же банк. Кредитные карты, накопительные счета, инвестиции и все в таком духе. Но чтобы они желуди втюхивали. К тому же непонятно, что та девушка с этими желудями делает. Очень странно. Что меня еще удивило, экран не имел точки опоры. Он висел буквально в воздухе. Еще одна загадка, которую надо разгадать. «Приехали», — глухо пробубнил Пуля, поворачиваясь в кресле, и кресло под ним жалобно скрипнуло. «Спасибо», — поблагодарил я и выскочил из салона, поднимаясь по уже знакомым ступеням. Миновав коридор и еще несколько дверей по бокам, я вернулся в лазарет, точнее, в ту комнату, где очнулся не так давно. Настя уже заканчивала отмывать операционный стол от крови и теперь закидывала инструменты в небольшую мойку. «О, живой и даже целый!» — растянула улыбку Настя. «И что сказал босс? Ругался?» «Сказал, что надо быть осторожнее», — поделился я с брюнеткой, устраиваясь у электрочайника и проверив воду. Затем нажал рычаг, и чайник зашумел, приступая к своим прямым обязанностям. «Мамонт какой-то на него наехал». «Какой-то?» — нервно хихикнула Настя. «Ты с дуба рухнул? Его все в городе боятся. Мамонт Петрович еще называют». «Я не знаю такого», — пробубнил я в ответ. «Кстати, насчет дуба. Что такое золотые желуди?» «Лёш, может, хватит стебаться?» Настя скривила еще недавно симпатичное личико. «Ты и память потерял. Но не настолько же». «Настолько», — вздохнул я и улыбнулся, вспоминая тот самый рекламный слоган. Но мою улыбку ассистентка восприняла по-своему. «Нет, ты издеваешься», — процедила она. «Мало того, что чуть не подвел нас под монастырь, так еще и шутишь. А вот мне не смешно, Леша, совсем не смешно. Тем более после твоих слов о мамонте». Брюнетка замолчала, взглянула на наручные часы, поняла, что надо спешить. Сделала набор воды сильнее, начиная энергичнее мыть инструменты. Я же услышал, как щелкнул чайник, булькая кипятком, заварил чайный пакетик. Принюхавшись, понял, что аромат странный какой-то. Вроде манго, но с другой стороны на упаковке нарисована трава. Вроде мяты. Черный цейлонский чай с листиками курары. «Потрясающий и незабываемый вкус», — прочел я. «Яд курары? Но чтобы им травили местное население, это очень интересно. Хотя этот яд, насколько я слышал, добывают из коры растения. А тут листики. Вообще ничего не понял. Но не стал я пытать Настю. Она вон и так надулась, как пузырь. Только злобно зыркает в мою сторону. Так что лучше попью-ка я чайку. Плеснул я из графина прохладной водицы, разбавляя кипяток, затем глотнул чая. А что, неплохо. Вкус мяты и манго одновременно, причем манго был еле ощутимым. Схватив из вазы галетное печенье и делая очередной глоток чая, я вспомнил про время. Если этот мир развит в плане технологий, значит и смартфоны в нем есть, или что-то такое. Мой взгляд остановился на шкафу. Раз в моих карманах нет телефона, значит он в сменке. Ладно, потом доберусь, когда домой поеду. «А Захарыч нормальный мужик?» — спросил я у Насти, решая разбавить паузу. «Нормальный», — холодно ответила ассистентка. «Только строгий, но справедливый. Кстати, он и заказывал инструменты. Его как раз и накрыли, когда он встречался с подпольным торгашом». «Понятно», — вздохнул я. «Все». Настя выключила воду, быстро вытерла руки о полотенце. «Рабочий день закончился. Мне еще на ногти бежать». Она вновь посмотрела на время, заохала, что опаздывает, кинулась к шкафу, достала светлое приталенное платьице по колено и отправилась за ширму в углу. «Будешь подсматривать, как в прошлый раз, прибью!» — услышал я из-за ширмы. «И все расскажу Толику». Я улыбнулся. «Ага, делать мне больше нечего. Если мой предшественник таким и занимался, то я таким не балуюсь. Смысла нет. Еще и Толик какой-то у нее есть. Тем более». Я сделал еще глоток вкусного чая, затем направился к шкафу, обнаружив там явно мой спортивный костюм и кроссовки. Совершенно привычная одежда. Даже странно. Мир-то другой. Быстро скинул халат, льняные штаны и рубашку, надел костюм, затем кроссовки. Проверил карманы и почувствовал привычный прямоугольник смартфона. О как! Значит, все же есть он у меня. Вытащив телефон, я полюбовался им. Блестящий, черный, с тремя камерами. Я тыкнул пальцем, включая экран. «Введите пароль», — гласила надпись. «И 6 символов». «Ну, замечательно. Я ведь не помню его. Ну и как мне его тогда включить? Хотя время показывает. И погоду. И то уже хорошо. А память Алексея, уверен, скоро ко мне вернется». Мы с Настей покинули кабинет. Нас уже ждал в коридоре Пуля. Ни слова не сказав, он закрыл на ключ операционную. С нами Громила не пошел, а исчез в одной из нескольких боковых дверей. «Блин, на такси денег не хватает», — вздохнула Настя, взглянув на экран своего смартфона. Уже сгущались сумерки, зажглись фонари и неоновые вывески магазинов. «Придется опять пилить на метро», — расстроенным голосом добавила брюнетка. «А чем оно хуже?» — улыбнулся я, направляясь вместе с ней к светящемуся в стороне знаку «М». «Комфортом». «Пусть даже в пробке постою полчаса, зато в удобном кресле», — пояснила ассистентка, уже сжимая во рту тонкую сигаретку и чиркая зажигалкой. Поджигая сигаретку, она выпустила клуб дыма. В нос ударил запах конопли. «Да что здесь происходит? А ты что куришь?» Я косо взглянул на брюнетку, которая шла рядом, цокая каблучками. «Лёш, тебе точно надо проверить голову», — заблестела на меня взглядом ассистентка. «Обычный табак». «Аромат дыма довольно специфический, я бы сказал», — заметил я с легким напряжением в голосе. «А, ты про это?» — весело выдавила Настя и звонко рассмеялась. «Ну да, я тоже раньше ловила себя на мысли. Но это аромат вергона. Я что, дура, коноплю курить? Меня сразу же завернут на ближайшем датчике. Да и не собираюсь себя травить». «Ну вот, еще какие-то датчики появились. Потом выясню, а то она уже злится от расспросов». Пока следует уложить в голове те странности, которые уже заметил. Мы спустились в подземку в толпе людей, которые спешили домой. Над каждым турникетом мерцал небольшой красный значок в виде буквы «Х». Люди впереди прикладывали сотовые к небольшому темному кругу на турникете, и экран менялся на зеленый в виде галочки. Пасти турникета в это время открывались, пропуская плативших проезд. Настя прошла, проделав то же самое, а я достал свой телефон. «Значит, можно просто приложить?» «Интересно, есть ли у меня деньги на счету?» Прислонил я телефон к нужному кругу, и значок поменялся на зеленый. Турникет открылся, приглашая пройти дальше. На платформе наши пути разошлись. Настя повернула направо, мне же нужно было налево. Память предшественника порционно подкидывала мне информацию. Я точно знал, что мне выходить на Таганской, а затем пилить еще полкилометра до девятиэтажки, где я снимаю однокомнатную квартиру. Зашел в вагон, двери с шипением закрылись, а приятный грудной женский голос объявил следующую станцию. Я огляделся. Все уткнулись в смартфоны, будто зомбированные. Все как в моем мире. Хотя нет. Некоторые держали телефоны в руке, закрыв глаза. Что они делали, я пока не понимал. Но явно ведь не спали. Например, глаза парня напротив были закрыты и двигались под веками, будто он читал книгу. И еще я обратил внимание на стену. Несколько экранов, что-то вроде голограммы, уменьшенные копии того, что я заметил между высотками. И реклама интересная. Те же золотые желуди от Сбера, новый броневик «Запорожец». Насчет последнего я удивился, насколько он мощный. Это не тот горбатый кроха, над которым мы смеялись в детстве. Совершенно другой. Я бы даже хотел обладать таким красавцем. С некой усиленной капсулой, которая выдержит даже прямое попадание баллистической ракетой. «Запорожец» — ваш гарант безопасности. Я не выдержал и хохотнул, представляя, как бы это выражение восприняли в моем мире, чем спровоцировал на подозрительные взгляды соседей. Затем пошла реклама сладостей непонятной марки. Потом йогурт с каким-то активным урром. Охренеть просто! Да еще и память Алексея Логинова молчала, как проклятая. Мне вроде бы и хотелось вернуться в родной мир. А с другой, этот я еще не узнал как следует. Только это пока сдерживало от нарастающей паники из-за происходящего. Может, все не так плохо? Я вышел на Таганской, поднялся по эскалатору и выскочил на свежий воздух. Моросил дождь, было прохладно, но не настолько, чтобы замерзнуть в спортивном костюме. Переходя по зебре дорогу, я пошел в сторону своего дома, чувствуя на себе чей-то взгляд. Пейзаж привычный, спешащие домой люди, пара рекламных вывесок, привычные панельные многоэтажки. Добравшись до своей квартирки, которая выглядела совершенно привычно, я собрал все вещи, которые нашел, в спортивную сумку. Их оказалось немного. Пара футболок, серые штаны, еще один спортивный костюм, несколько пар носков и плавки. Еще туфли, которые я точно не буду носить. Видно, прошлый Алексей любитель попинать камни. Носы туфель сбитые напрочь. Да и потрепанные они какие-то. В общем, я выкинул туфли в мусорное ведро. Открыл холодильник, забирая из него бутылку воды, пачку сосисок, макароны и пакет кефира. Закинул все это в сумку, поняв, что очень сильно хочу есть. Но раз Крест сказал, что надо срочно валить, значит, трапеза откладывается. Закрывая за собой дверь, я положил ключ под коврик. Из памяти всплыло, что этого достаточно, чтобы переехать. Спустившись в лифте, я выскочил из подъезда и заметил знакомый седан на другой стороне улицы. Пуля махнул мне из открытого окна, подзывая. «Садись, Алексей!» — пробасил он. Я устроился в салоне, и пуля ударил по газам. Мы повернули в проулок, затем выехали на оживленную улицу. «Чтоб вас!» — ударил по рулю пуля. «Уже пробка, так, поступим по-другому». Он развернулся до того, как нас подперли сзади. Гневно засигналили несколько автомобилей, которые ударили по тормозам. «Чё сигналишь?» — зарычал пуля в окно одному из водителей. «В жопу себе посигналь, урод!» Мы вновь повернули в проулок, затем попетляли по улочкам и остановились у очередной девятиэтажки. «Все, давай!» — напряженно выдавил пуля. «Ключи под ковриком, как всегда. За хату проплачено на месяц, потом платишь ты. И смотри по сторонам, ушами не хлопай». «Понял, спасибо тебе», — отозвался я, выходя из салона. «Спасибо, ха!» — услышал я в ответ. «Смотри аккуратней там, лекарь». Седан сорвался с места, оставляя меня наедине с унылым пейзажем. Пара кривых деревьев у входа, полуразвалившийся козырек подъезда, двери, обитые вагонкой, и прожженные в нескольких местах сигаретами. Еще лучше, чем было, блин. Я зашел в подъезд, подскочил к лифту и увидел табличку «Ремонт». Рядом вторая кабинка, над которой горела цифра 7. Подождал минуту, но ничего не поменялось. Придется топать по лестнице, аж на 6-й этаж. Я со вздохом зашагал по ступенькам, отмечая, что во многих местах освещение отсутствует. 1-й этаж, 2-й. Голова вновь начала кружиться, а ноги будто свинцом залили. Когда я поднялся до 4-го этажа, появилась одышка. На 5-й этаж я чуть ли не заползал. Силы окончательно покинули меня. Внимание! Угроза в радиусе 20 метров. Неужели меня вычислили люди Мамонта? Ослабевшей рукой я нащупал в кармане травмат. Адреналин выплеснулся в кровь, давая силы и обостряя органы чувств. Внимание! Угроза в радиусе 15 метров. Именно в этот момент я заметил тень, мелькнувшую на площадке сверху. Кто-то спускался вниз, причем он был не один. «Пацан уже зашел», — услышал я тихий голос. «Лифт тормознули». «Тогда валим его и уходим», — прошипел второй. Я на секунду замер, но взял себя в руки и достал пистолет.